Солнце лучи, крылья в зари, цвет твоих глаз, биение, экстаз, всплеск и мерцание звезды, волосы в руках, тепло и нега, как восхитительна нежность объятий тебя и меня. Вновь шелк и телес, вновь трепет рта, губы твои, вот теплота. Кожа твоя, вот воздух, срез и изгиб, лон на врата, стопы, вот и озноб. Да восхитительный вновь и в очах волна, трепет сердец, море волна, вновь обнимаю тебя, вновь уж кручу, объятия вбирают тебя, вновь теплота, привкус сока любви, тело твое, сладость моя. Вот два потока, это ты и моя уж душа. Где-то вдали птицы летят, где-то вблизи солнца лучи, средь всей полноты вновь мы, без тоски. Как упоителен мир, где полнота и любовь, где в заповеданном мире уж мы, два корабля, среди льдов, айсбергов слом, ты заповедала огонь без меча, вновь я в тебе, когда вскипает волна, трепет любви, море. В нем два дельфина плывут, в небе два фонаря, крылья в ночи я распущу, длани твои вновь ощутить, да теплотой напитать сердце в ночи, трепета утра встречать. Жизнь наша миг, но вечно сяй вдвоем, ты ведь слышишь, то песнь на двоих. Двое крыла на двоих, трепет души, да моя теплота. Ты уж себя береги, любава моя. Вновь и полет, вновь и земля, там, где встречаем мы себя. Любящий храм на двоих возводя, мерно журчание реки, где две волны в слитности и полноводности в бурной тропе. Небо и земля, мы с тобой два вечных и единых маяка.